вишь, гонцы наши перепужались, озлобились, чуть не плачут. Кто руки заламывает, кто со страху описался, а Константин Леонтьич, что в углу окошка сидит, на время как бы из ума вышел, стал кричать, что, дескать, вижу столб бестелесный, пресветлый, преужасный, громоподобный и стоотчитый, и в том столпе верчение, струение, крылья и зверь, идущий на четыре стороны. А начальство точно озверело и побежало на четыре стороны с криками да воплями, где Никита Иванович, главный стопник, подать сюда Никиту Ивановича. И Бенедикт тоже вместе со всеми заволновался, забегал, аж в висках застучало, в глазах семь пятнами пошла. Никита Иванович, где Никита Иванович? Ведь вот, ведь сейчас событие-то какое, случай-то какой, господи, может раз в сто лет Федор Кузьмич...